горожанин. Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстрым, а пользой нашей пренебрег. Дела все хуже раз от разу, и настоятельнее приказы, и непосильнее налог. Нищий поет. Вы, судари мои и дамы, пошли Господь вам много лет. Подайте нищему у храма. Я голоден, я не одет. В день праздничного ликования рука дающего легка. Не откажите в подаянье и пожалейте старика. Второй горожанин. По праздникам нет лучше развлечения, чем толки за стаканчиком вина. Как в Турции далекой, где война, сражаются друг с другом ополченья. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь, по реке идут баркасы. И после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие часа. Третий горожанин. Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других неразбериха. Передерись, хотя весь свет, да только бы дома было тихо. Старуха девушкам-горожанкам. Ах, ягодки, красавицы мои, глаз не отвесть от вашего наряда. Зачем чураетесь вы, рыжии? Я раздобыть сумею, что вам надо. Первая девушка. Агата, что ты? Постыдись греха при встречных заговаривать с колдуньей. Она мне будущего жениха недавно показала в новолунье. Вторая девушка. И мне, в хрустальном шаре. Он солдат, среди удальцов, бросающихся в сечь. С тех пор по сторонам бросаю взгляд, но сколько ни ищу, нигде не встречу. Солдаты. Рвы, частоколы, стены, ограды. Женского пола гордые взгляды, перед осадой не устоят, ради награды бьется солдат. Перед началом всякой атаки, перед привалом трубят вояки, штурмы с падением женщин и стен. Вот что мы ценим, прочее тлен, ради награды бьется солдат. Утром уходит дальше отряд.